Глава 15. Мужчины молча прошли по пустынным, окаймленным фруктовыми деревьями переулкам, затем вышли на полого спускающуюся к кромке моря тропинку. Несколько минут постояли на ней, умиротворенно глядя на штилевую гладь, посреди которой врастал в горизонт корпус небольшого военного судна, досерели паруса китайских джонок. Затем, постепенно обгоняя оживленно болтающих между собой на смеси из русско-китайско-японских слов рыбаков, стали спускаться к усеянному галькой пляжу, расцвеченному телами загорелых шумливых мальчишек. Чтобы не привлекать их внимание, атаман повел майора к небольшому утесу, нависающему над миниатюрной бухточкой. Вода в ней всегда оставалась до глубинной прозрачности чистой и всегда заметно охлажденной двумя прибрежными родниками. Из-за холода мальчишки и прочий дачный люд предпочитали в этой бухточке не купаться, зато ее давно облюбовал себе атаман. «Так это и была та японка, лейтенант контрразведки, о которой докладывала в Москву наша агентура», — несмело нарушил молчание Петраков, только теперь окончательно придя в себя после пережитой засады. «Она», — вздохнул атаман, — «только давайте забудем о том, что произошло». «Как скажете, господин генерал, мне и самому нет резона раздувать эту историю». «Того же мнения, майор. Полагаю, нам следует вернуться к проекту, родившемуся у нас с вами по дороге к поместью», — предложил генерал, подходя к давно приглянувшейся ему башнеподобной скале. Местные называли ее «Сторожевой». «Имею в виду концепцию создания маньчжурской России». «Я ведь уже сказал, что воспринимаю ее вполне нормально», — пожал плечами майор. «Вряд ли найдется хоть одна истинно русская душа, которая попыталась бы возмутиться против нее. Но просто так, силами оккупационных красных войск, основать на Ляудуне русское казачье государство не получится. Против этого выступят не только китайцы и японцы, но и французы, англичане, американцы. Никому не захочется мириться с длительным присутствием здесь советских войск. Однако тут все еще остаются потомки тех русских, которые укоренились на нем со времен русско-японской войны, обороны Порт-Артура. Добавьте к ним еще и нашу белую иммиграционную волну. Так что полуостров получается вторая родина русских маньчжур. Идеологических аспектов мы сейчас касаться не будем». «Не будем», — миролюбиво согласился майор. И Семенов не мог не обратить внимания на то, как до обидного безразлично относится сейчас красный офицер к его прожектам. Но это лишь подстегнуло атамана. «В таком случае на первых порах от Москвы потребуется всего лишь финансовая и дипломатическая поддержка. И пока ваши войска будут находиться здесь на правах победителей квантунцев, мы сумеем сформировать свое правительство и армию, да собрать некое учредительное собрание, которое бы провозгласило создание нового русского государства, союзного Советской России». «Могу лишь повторить уже сказанное, господин генерал», — нервно откликнулся майор. «С моей стороны возражений не последует». «И хорошо, и прекрасно, и правильно, и осень-то хорошо», — вспомнилось ему жизнерадостное восклицание Сото. «Для меня это очень важно». «Вот только решение принимаю не я», — поспешно напомнил ему Петраков. «И не уверен, что кто-либо там, в Москве, станет прислушиваться к моему мнению». «Высказывать предложение буду я, господин майор. Ваше дело – активно поддержать его». Майор застенчиво осмотрелся и, сняв кальсоны, вошел в воду нагишом. Генерал последовал его примеру. Петраков всего лишь минут пять поплескался в прибрежном мелководье у самых родниковых устьев. Семенов же сразу нырнул и, пройдя под водой всю бухточку, выплыл у двух прибрежных скал. В сознании казака это море всегда порождало иллюзию какой-то особой раскованности и внутренней свободы. Будучи физически сильным, выносливым человеком, он всякий раз уходил в морскую стихию с той же безоглядной удалью, с какой, сидя в седле, множество раз отправлялся в степные пространства Бурят-Монголии. Вот и сейчас, прорвавшись через пенный прибой у подводных камней, он, широко взмахивая руками, греб в сторону японского сторожевика, и, казалось, не найдется силы, способной остановить его. Когда между кораблем и атаманом возникла еще и парусная джонка, майор откровенно занервничал, метнулся к кобуре, но лишь после того, как взвел курок пистолета, понял, насколько бесполезной может оказаться сейчас в его руках эта армейская игрушка. К тому же он обязан был придерживаться жесткого приказа командования, любой ценой воздерживаться от любой стрельбы на Ляодуне, дабы не спровоцировать на конфликт японцев или китайские силы самообороны. Увидев на полпути к сторожевику это грузовое суденышко с четырехугольным парусом, Григорий и сам загорелся мыслью окликнуть хозяина, попросить, возможно, даже заставить этого рыбака подбросить его поближе к кораблю. Он был уверен, что и на сей раз имя и чин его сработает. А для капитана не составит труда связаться по рации со штабом Квантунской армии, с ее контрразведкой. Но как раз тогда, когда рыбак направил свою лодку к рисковому пловцу, чтобы подобрать его, тот неожиданно вдруг повернул к берегу. «Я вот о чем подумал», — проговорил атаман, едва ощутив ногами каменистое дно побережья. «Формирование правительства Маньчжурской России я готов начать уже завтра, не дожидаясь указаний из Москвы. А в тот день, как к вокзалу Дайрона подойдет первый эшелон с красноармейцами, мы уже могли бы объявить об образовании союзного государства. Мне кажется, пока что вы слишком плохо представляете себе, в какой роли оказались», — мстительно молвил майор, не желая прощать атаману устроенной нервотрепки с самовольным заплывом. «Вот я и пытаюсь определить эту самую роль», — спокойно заметил бывший главком, — «причем не только свои в соболях-алмазах». «Все еще полагаете себя в этом праве?» — откровенно завелся НКВДист. «Сами признали, что решаете это не вы, а те в Москве», — с наслаждением растирал свое уставшее, пропитанное морской солью тело Семенов. Майор уже облачился в мундир и только портупею с расстегнутой кобурой все еще держал в руке. В какой-то момент ему показалось, что атаман еле сдерживается, чтобы не вырвать ее и не выхватить пистолет. Он был крайне удивлен, когда Семенов вполне благодушно заявил: «Кстати, вы могли бы войти в состав моего правительства в должности, скажем, министра внутренних дел». Ответом ему стал нахрапистый смех контрразведчика. «Это вы меня метите? Нет, что действительно, вы метите меня в свои министры? Можно даже по совместительству с должностью вице-премьера», — подрастерялся Семенов, чувствуя, как неожиданно развеиваются его последние иллюзии. «Не вздумайте произнести нечто подобное в присутствии Ерыгина или любого другого сотрудника консульства», — угрожающе подался к нему командир десантников. «Услышу нечто подобное, лично пристрелю, тотчас же на месте. Мне только этого сейчас не хватало. В радиодоносах в Москву меня и так уже наверняка называют пособником белобандита. И купание это неожиданное, авантюрное, тоже аукнуться может». Выслушав все, атаман на какое-то время застыл с широко разведенными руками. Он чувствовал себя так, словно его прилюдно выпороли, или, что еще унизительнее, на офицерской вечеринке плеснули в лицо остатками недопитого вина. «А ведь ты, рубака, кажется, так ничего и не понял», — безнадежно ухмыльнулся про себя майор. «Потерпи. При первом же допросе на Лубянке тебе быстро объяснят, кто ты есть на самом деле, тля лагерная».